Глава 8. Воскресенье. Вторая половина дня. «Ну, братец Лис, что ты об этом думаешь?» «О душе общества. С нами он держался совершенно иначе, чем когда дразнил своих коллег. Комплекс неполноценности не иначе. Вы, правда, заставили его высказаться. Как, по-твоему, он действительно снизошел до очевидных выводов? Вы о пиджаке? Не могу поверить, мистер Аллен, что его заботил именно пиджак. Честно говоря, мне сразу показалось, что предлог притянут за уши. С тем же успехом вы можете сказать, точнее, решил подколоть Фокс, подозревать кого угодно. Мистера Найта, эту остроносую леди мисс Брейс и даже мистера Кандукиса. Да, Фокс, все они действительно попадают под подозрение, даже если оставить пиджак в стороне. «Попадают, попадают», — с тяжким вздохом согласился Фокс, помолчал немного и медленно проговорил. «Думаете, он нас разыгрывал, вешая лапшу на уши?» «Я бы не удивился, и все-таки определенный смысл в этом есть. На площадке было действительно темно, даже при условии, что на нее падал свет из витрины. Кстати, а как она освещалась, я так и не удосужился взглянуть». «В нише есть выключатель. Вор не мог открыть стальные двери, не включив света. Как в холодильнике. Да, мне кажется, произошло примерно следующее. Двери из яруса верхнее фойе заперли. Зрительный зал погрузился в темноту. Вор притаился на ярусе. Он слышал, как ушли с мисс Дюн, как хлопнула служебная дверь. Подождал до полуночи и подкрался к ближайшей двери, откуда услышал, как Джобинс звонит пожарникам и в полицию. А мы знаем точно, что рапорт им был сделан вовремя. Дежурный пожарный, которому он звонил после полицейского отделения, утверждает, что трубка была повешена как-то слишком резко. Верно. Дальше пойдут сплошные предположения. Думаю, неизвестный воспользовался этим моментом, чтобы открыть панель в стене, она не запирается, и набрать комбинацию. Сигнализацию он уже отключил. У него наверняка был фонарик, однако могу поспорить, что намеренно или случайно он задел выключатель и привел в движение стальные двери, одновременно включив освещение. Если это произошло случайно, он не знал, что натворил, пока не открыл сейф. Вынув подставку со всем ее содержимым, он обнаружил, что смотрит через стекло в верхнее фойе и на площадку лестницы. А световое пятно отражалось на противоположной стене. Причем достаточно ярко, чтобы привлечь внимание Джобинса. Звучит несколько натянуто. Что же дальше? Парень прикидывает, что пора уходить, но зачем ему лезть в фойе? Это вопрос... сказал Фокс, безмятежно рассматривая своего шефа. «Поступок исключительно глупый. Ему ведь известно, что там Джобинс». «У меня есть только один ответ, Фокс». Он схватил добычу и собирался вернуть подставку на место, запереть сейф, в общем, привести все в прежний вид. Он уже снимал вещи с подставки, но тут ему помешали. Он услышал голос, мяуканье, шорох, неважно, что именно. Оглянулся, обнаружил следящего за ним Тревора Вере. Джобинс, по его мнению, был внизу у телефона. Вор выскакивает на ярус, мчится по нему и выбегает на другую сторону фойе, надеясь нырнуть в туалет прежде, чем Джобинс поднимется. Он рассчитывает, что Джобинс обнаружит на ярусе Тревора и сочтет его виновным. Только он опоздал. Джобинс заметил свет от сейфа и рванул вверх по ступенькам. Вор увернулся от него, схватил дельфина и размозжил сторожу голову. Тревор, который тоже выскочил в фойе, все это видел. Убийца двинулся к нему. Мальчик юркнул обратно за дверь и побежал по центральному проходу. Преследователь за ним. Он настиг его в каком-то футе от лестницы. Завязалась борьба, во время которой мальчик схватился за подставку. Полиэтиленовая пленка соскочила, реликвии перелетели через барьер вместе с ней. Мальчик получает удар в челюсть и тоже падает с яруса. Его ногти прочерчивают диагональные полосы по вельветовой обивке. Хокинс в этот момент идет по переулку к служебной двери. «Дудки», — перебил мистер Фокс, любивший иногда употреблять жаргонные словечки. «Сколько, по-вашему, все это продолжалось?» «После набора комбинаций не более 5 минут, может быть, меньше». «Получается, было около 5 минут первого». «Скажем, между 12 и 10 минутами первого». «Да, сэр», — сказал Фокс с выражением признательности. «А в 5 минут первого или 10, или около того, Хокинс вошел через служебную дверь и в партере побеседовал с напарником, который смотрел на него с яруса». «Забавляетесь, сэр», — отозвался Аллен. «В таком случае примите во внимание, мистер Насмешник, что Хокинс беседовал с кем-то, одетым в новый пиджак Джобинса, который только и можно было различить при скудном освещении. Нет никаких доказательств, что с ним говорил именно Джобинс. Как видите, Гарри Граву имело смысл заводить речь о пиджаке». «Ну-ну, считаешь, я зашел слишком далеко?» «Это вы говорите, мистер Аллен». «Вот именно, что говорю. Все это, конечно, только предположение. Если можешь выдать лучшую гипотезу, я внимательно слушаю». «Эх, если б мальчишка пришел в себя», — пробурчал Фокс. «Может, и придет». «Вернемся к пиджаку. Зачем нужно его приплетать? Убийца теряет добычу, сбрасывает мальчишку с яруса и слышит, что у служебной двери появился Хокинс. Прекрасно. Он выскакивает обратно в круглое фойе. Почему бы ему не удрать через главную дверь?» «Нет времени. Он знает, что через несколько секунд Хокинс пройдет через зрительный зал в нижнее фойе. Дверь заперта на замок, ключ висит за кассой. Кроме того, засов некогда отпирать». «По-вашему, выходит, он сорвал пиджак с трупа, напялил на себя со всей кровью и бог знает чем?» «Только снаружи. И, думаю, он вынул из кармана шарф, чтобы защитить собственную одежду». «Ага, значит, он принарядился, вернулся на ярус и попросил Хокинса приготовить чай?» «Хриплым, простуженным голосом, наверное». «А дальше что? Продолжайте, мистер Аллен, не останавливайтесь». Хокинс отправился готовить чай. Это заняло у него не меньше 5 минут. Наш клиент вернулся к телу, опять надел на него пиджак, а шарф обернул вокруг шеи. Помнишь, как выглядела одежда? Пиджак был задран выше поясницы. Он не мог так сбиться при простом падении. «Черт, я это упустил! Очко в вашу пользу!» Затем он спустился по лестнице, взял ключ, снял засов, отпер дверь, вышел и захлопнул ее за собой. Весьма возможно, что Хокинс, занятый приготовлением чая позади железного занавеса, ничего не слышал, а если слышал, то не обратил внимания. Наш клиент — хладнокровный парень, однако появление Тревора, а потом Хокинса, ужас от содеянного, он не собирался убивать. Вывели его из равновесия. Он не сумел сделать главного. «Прихватить сокровище?» «Вот именно. Реликвии упали через барьер вместе с Тревором». «Что должно было привести его в бешенство», — заметил мистер Фокс и замолчал, не сводя глаз с Аллена. «Учти», — сказал Аллен, — «если Хокинс говорил с Джобинсом, а не с убийцей в его пиджаке, мы имеем дело с преступлением, совершенным за какие-нибудь 5 минут, в течение которых человек, притаившийся где-то рядом, пока сторожа разговаривали, успел набрать комбинацию, открыть сейф, вынуть добычу, убить Джобинса, почти прикончить Тревора, отпереть дверь и улизнуть». «Это невозможно», — согласился, подумав Фокс. «Признаю целиком и полностью, это невозможно. И что мы имеем в таком случае?» «Сейчас разберемся. Давай-ка сюда Джереми Джонса».